учитель и ученик. Слова эти передали апостолу Севера. Одобрил он поступок ученика и сам явился к нему. Расспросил Ансгарий жителей прибрежных селений озера Мелорен. Не беспокоит ли их кровожадные чудовища? С той поры, как взялся за дело хромой охотник, ни одна злобная тварь не появляется на поверхности озера, заверил старца народ. Согласно преданию, учитель и ученик отправились в плавание по Мелорену. 3 дня бороздили они озеро на челне. О чем говорили Ансгарий и хромой охотник во время этого путешествия, не сообщается в предании. Любители древних тайн предполагают, что неведомые чудовища озера Мелорен напомнили о себе и снова стали досаждать людям лишь спустя много лет после пребывания в Швеции Ансгария. Судьба апостола Севера известна по исторической хронике и научной литературе. А что стало с его учеником, хромым охотником, и существовал ли он на самом деле, неизвестно. После пребывания Ансгария в Швеции христианство хоть и медленно, но все же распространялось в стране.